2. Поначалу он решил, что первым делом они наведаются в сарай, но ошибся. Компания пошаталась возле дома, поговорила о чем-то, а потом Бобби, Фрэнк, Ньют, Дик Эллисон, Хейзел и остальные плотной группой направились в лес. Небо обогрелось лучами заходящего солнца, и большинство захватили с собой фонарики. Гард смотрел им вслед и понимал, что прощается с Бобби навсегда. Теперь он зайдет в сарай и увидит, что там творится. Решающий миг настал. «Я за большой зеленой дверью так хотел бы оказаться». Примечание. Песня «The Green Door». Конец примечания. Гард поднялся, прошел в кухню и встал у окна. Вереница огней, приплясывая на ходу, двигалась сквозь буйные заросли огорода. Он пересчитал всех по головам и, убедившись, что никто не задержался во дворе, пошел в подвал. Бобби хранила там запасной комплект ключей. Гард открыл дверь и остановился в задумчивости, в последний раз взвешивая все «за» и «против». «Ты точно хочешь через это пройти?» «Нет, конечно, не хочет. Но он это сделает». Неожиданно Гард понял, что к страху примешалось еще одно довольно сильное чувство. Чувство полного одиночества. Больше ему некого позвать на помощь. 40 дней и 40 ночей странствовал он по пустыне на пару с Бобби Андерсон, а теперь он сам по себе. «Господи, помоги!» «Все, хватит», — подумал он, — «обратной дороги нет. Встаешь из окопа и вперед, в атаку, поднять бойцов и крикнуть: «Ну что, черти, вечно, что ли, жить собрались?» Гарднер одолел первую ступень и стал спускаться.